Глава 39. Невероятно, но за несколько дней пути Дэвида я видела лишь пару раз. Так что мои опасения о непростом путешествии рядом с приводящим меня в волнение мужчиной, стоило мне только узнать, что он плывет на том же корабле, что и я, не подтвердились. Хотя было неприятно осознавать, что мсье Дэвида я как девушка не привлекаю, раз он так старательно избегает со мной встреч. Но мне же проще. «Мисс Алекс, пройдемте, пожалуйста, в каюту», — прервал мои мысли капитан, симпатичный, с мудрым взглядом и обаятельной улыбкой мужчина лет 45. Он же меня доставил в Верданию и теперь возвращал в МВР. Увидеть мсье Дарса было неожиданно и очень приятно. Впрочем, и капитан был рад видеть меня на своем судне. За время предыдущего пути мы успели с ним подружиться. «Да, еще минуту и уйду», пообещала обеспокоенному мужчине, продолжая любоваться беснующейся стихией. Небо буквально за секунду потемнело и заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, ветер яростно набрасывался на моряков, а волны неистово налетали на корабль, грозя опрокинуть огромное судно, словно щепку. «Хорошо», — не стал более настаивать капитан, зная, что рисковать собой я не буду, и оставляя меня одну. Сейчас, кроме меня и бегающих по палубе моряков, никого не было, и можно было в полной мере насладиться мощью океана, при этом не слушая бесконечную болтовню надоедливой миссис Доротеи. До конца нашего пути оставалось всего 2 дня. Большая часть нашего путешествия в этот раз прошла спокойно, но, видимо, природа напоследок решила испытать наши силы и убедиться, что мы достойны пройти этот путь, и теперь наше судно швыряло по черным волнам, грозя утянуть его под воду. Страха я совершенно не испытывала, наоборот, меня завораживала стихия, ее мощь и могущество. «Мисс, возьмите, а то продрогните!» — окликнул меня Эд, юный моряк с вихрастой рыжей челкой и щербатой улыбкой, вручая мне плащ из непромокаемой ткани. «Капитан просил вам передать». «Спасибо». Поблагодарила, кутаясь в тяжелую накидку, и неожиданно для себя проговорила: «Не знаешь, мсье Дэвид Стаффансон уже в каюте?» «Он и не выходит из нее!» Насмешливо бросил и, дернув головой, прислушался. «Простите, мисс, мне бежать надо!» «Угу». Задумчиво кивнула я, отпуская парня, и бросила рассеянный взгляд в сторону капитанского мостика, где мистер Дарс уверенным голосом раздавал приказы. И, недолго размышляя, решительно направилась к каюте, которую занял Дэвид. «Кто?» Только спустя 2 минуты после моего громкого стука в дверь раздался сиплый голос, который я едва расслышала. «Мсье Дэвид!» «У вас все в порядке?» «Да». «Уверены?» Звон посуды, стон и последовавшее затем ругательство были мне ответом. «Я захожу». «Нет!» — прокричал мужчина, но было уже поздно. Дверь была не заперта и легко поддалась моему напору. А представшая мне картина убедила меня в правильности моих действий. «У вас морская болезнь», — произнесла очевидная, глядя на серое и измученное лицо Дэвида, а затхлый кислый запах, стоящий в каюте, подсказал мне, что эта зараза началась сразу, как мужчина ступил на палубу. «Почему вы мне не сказали?» «Виски? Этим вы надеялись излечиться?» «Уйдите!» — зло прошипел мужчина, и если бы мог, испепелил бы меня взглядом. «Уйду, но сначала помогу вам». Голосом, нетерпящим возражений, произнесла, быстро проходя в каюту, и первым делом распахнула окно, впуская чуть солоноватый воздух. После убрала со стола бутылку с янтарной жидкостью, которая грозилась вот-вот упасть и добавить и без того дурно пахнущей каюте тяжелый запах спирта. «А это уберем подальше. Это вам противопоказано. И рекомендую более не прятаться в каюте. Свежий воздух, медленное глубокое дыхание, легкая пища облегчит вам путешествие». «Мисс Алекс, я вас услышал. А теперь оставьте меня». Буквально зарычал мужчина и даже попытался подняться, но обессиленно рухнул на кровати, стиснув зубы, процедил: «Уйдите». «Тошнит?» «Сейчас». Обеспокоенно пробормотала коршуном, бросившись к кровати, и, схватив ошеломленного мужчину за руку, надавила большим пальцем на середину внутренней стороны запястья. Забавно, но в прошлой жизни я страдала укачиванием даже в автомобиле, и многие способы опробовала на себе, прежде чем подобрала действенные. Одним из них была купленная в аптеке повязка с небольшой пластиковой пуговкой. Всего лишь требовалось ее разместить на определенной точке, и тошнота тотчас отступала. Здесь же, в этом теле, я таким недугом не страдала, но красочно помнила свое состояние, поэтому искренне сочувствовала Дэвиду и хотела ему помочь. «Спасибо». «Сами поддержите? Я схожу за водой и полотенцем, вам необходимо положить на лоб холодный компресс. Так будет легче». «Подержу», — промолвил Дэвид, не сводя с меня свой пронзительный взгляд. Залегшие темные круги под глазами и осунувшийся вид мужчины странным образом не вызывал во мне жалости, а вот неловкость и смущение невольно заставили отвести взгляд. «Хорошо, я скоро», — проговорила, положив большой палец его свободной руки на нужную точку и, натянуто улыбнувшись, поспешила покинуть каюту. Миску с водой и полотенцем раздобыть удалось довольно быстро, несмотря на то, что все моряки были заняты. Стихия набирала силу, волны вздымались и с яростью обрушивались на корабль, а ветер сбивал с ног. Задерживаться на палубе было опасно, и я поспешила вернуться к болезному. «Мне уже лучше, мисс Александра. Спасибо. Вы можете уйти в свою каюту», — проговорил мсье Дэвид, едва я переступила порог. «Во-первых, я не могу вас оставить одного в таком состоянии, а во-вторых...» «Поздно. Выйти сейчас на палубу будет неразумно и опасно». С улыбкой ответила осторожно, чтобы не расплескать воду, прошла к кровати и даже успела поставить миску на стол, но корабль резко качнула, и я рухнула прямиком в объятия мужчины. «Вы в порядке?» «Да, а вы?» — спросила, чувствуя под собой крепкое и горячее тело. «Да. Лежите, а то свалитесь на пол. И не ёрзайте, мисс». Проворчал Дэвид, придержав меня рукой, когда я попыталась подняться, но судно снова дернуло, и я вернулась в исходное положение. «Тогда подвиньтесь. Мне неудобно на вас лежать». Буркнула, покосившись на хмурого мужчину. «И не убирайте палец с запястья, а то снова станет дурно». «Не могу сказать того же». Вдруг хмыкнул Дэвид, но все же сдвинулся немного к стене и, чуть помедлив, проговорил: «Почему вы пришли?» «Надо было прийти раньше». Ответила скорее себе, чем соседу по кровати, и, шумно вздохнув, пояснила: «Матрос сказал, что вы не покидали свою каюту на протяжении всего пути, а думала, что вы просто избегаете меня». «Не переношу качку, но время от времени приходится пользоваться этой чудовищной пыткой», — хмыкнул мужчина, тотчас добавив: «Никогда я не чувствую себя таким слабым, как на корабле». «Но вы не ответили. Зачем вы пришли?» «Как я могу оставить своего возможного делового партнера в такие трудные для него времена?» С улыбкой проговорила, покосившись на удивленного мужчину, и, выдержав небольшую паузу, с тихим смешком добавила: «Пока вы нужны мне живым и желательно здоровым». «Благодарю за откровенность», — поддержал мой смех Дэвид и, чуть приподняв руку, показывая, что продолжает давить на запястье, спросил: «Спасибо. Способ необычный, но действенный». «Знаю». Ответила, на мгновение почувствовав себя так, словно мы снова в Окленде на берегу океана. Вернулась та притягательная таинственность и одновременно легкость в общении и необъяснимое желание находиться рядом с совершенно незнакомым мне человеком. Видимо, то же самое ощутил и Дэвид, продолжив ничего не значащий разговор о солнечной погоде в Эмвере, о фруктах, которыми изобиловала эта страна, о вкусном кофе и теплом ветре. Не знаю, кто из нас первый уснул, убаюканный волнами стихающего океана. Первой проснулась я и несколько секунд с недоумением смотрела на улыбающегося во сне мужчину, не сразу сообразив, с кем и где я нахожусь. Осознание пришло через мгновение, по телу тотчас пробежали огненные мурашки, а мои щеки опалило жаром, словно я впервые видела мужчину так близко. Затаив дыхание, я осторожно, чтобы не разбудить, и прислушиваясь к спокойному, мерному дыханию спящего мужчины, медленно сползла с кровати. Дэвид сейчас же вздрогнул и сквозь сон что-то пробормотал, но вскоре затих и, повернувшись лицом к стене, вновь засопел. Я же, переступив через брошенное на пол одеяло, не оглядываясь, быстро покинула каюту.